точно так же, как в любой другой вечер. А мама все умоляет меня провести лето на пляже в солнечной Флориде вместе с ней и ее новым мужем. И есть еще Джейкоб, который, в отличие от моих родителей, поймет, в чем дело, когда я уеду в какой-нибудь колледж у черта на рогах. Если даже родители долго ничего не заподозрят, и мне удастся отвертеться от визитов домой под предлогом больших расходов, непомерно учебной нагрузки или слабого здоровья, то Джейкоб будет знать правду. На мгновение мысль о том, какое отвращение испытает ко мне Джейкоб, затмила все остальное. «Белла, не стоит торопиться!» Эдвард заметил мою расстроенную гримасу, и его лицо тоже исказилось от боли. «Я никому не позволю пальцем тебя тронуть. Ты можешь ждать, сколько захочешь». «Я хочу поторопиться», — с неуверенной улыбкой прошептала я, пытаясь обратить все в шутку. «Я хочу стать чудовищем». Эдвард стиснул зубы. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь». Он внезапно бросил на стол между нами мокрую газету и ткнул пальцем в заголовок на первой странице. «Количество жертв растет. Полиция подозревает банду». «А это-то здесь при чем?» «Белла, чудовище существует на самом деле». Я ошарашенно посмотрела на заголовок и снова перевела взгляд на окаменевшее лицо Эдварда. «Это сделал вампир?» — прошептала я. Эдвард невесело улыбнулся. Его голос прозвучал хрипло и холодно. «Белла, ты не представляешь, как часто подобные мне стоят за ужасными сообщениями ваших человеческих газет. Судя по этой статье, в Сиэтле резвится новорожденный вампир, кровожадный, дикий, неуправляемый. И мы все такие». Я снова опустила глаза в газету, чтобы не встречаться взглядом с Эдвардом. «Мы уже несколько недель наблюдаем за происходящим», — продолжал он. «Все признаки налицо. Невероятное исчезновение людей, происходящее ночью. Плохо спрятанные трупы. Отсутствие каких-либо вещественных доказательств. Это кто-то совсем новенький. И ни один из стареньких не взял на себя ответственность за появление новичка». Эдвард глубоко вздохнул. «Честно говоря, нам до этого дела нет. Мы бы вообще не обратили внимания на новорожденного вампира, если бы он не появился так близко к дому. Я же говорю, такие вещи случаются постоянно. Существование чудовищ приводит к чудовищным последствиям. И я попыталась не заметить имена жертв, но они выделялись, словно набранные жирным шрифтом. 5 человек лишились жизни, 5 семей скорбят о потере. Абстрактно размышлять об убийстве совсем не то, что прочитать имена жертв. Морин Гардинер, Джеффри Кэмпбелл, Грейс Ратци, Мишель О'Коннелл, Рональд Эльбрук. Люди, у которых были родители, дети, друзья, кошки, собаки, работа, надежды, планы, воспоминания. «Со мной такого не случится», — прошептала я, словно убеждая саму себя. «Ты не позволишь мне стать такой? Мы будем жить в Антарктиде». Эдвард фыркнул, сводя все к шутке. «Пингвины, значит? Прелестно». Я неуверенно засмеялась и сбросила газету на пол, чтобы убрать эти имена с глаз долой. Конечно же, Эдвард прежде всего думает, на кого можно поохотиться. Он и его родственники-вегетарианцы защищают людей, предпочитая удовлетворять голод крупными хищниками. «Ну тогда, как и договорились, едем на Аляску. Только куда-нибудь подальше, чем Джуна. Туда, где полно медведей-гризли», — сказала я. «Еще лучше», — согласился он. «Там и полярные медведи водятся. Очень злые, а волки так просто огромные». Я резко выдохнула. «Что с тобой?» — спросил Эдвард. Прежде чем я успела прийти в себя, он уже понял, в чем дело, и напрягся всем телом. «Ясно. О волках вспоминать не будем, если тебе это неприятно». Его голос прозвучал холодно и отчужденно, а плечи расправились.